Глава 9. Бросьте, рядовой, давайте правду, вам уже лучше. Владимир Высоцкий. Услышав фразу контрразведчика, Леха, несмотря на явно не предполагающую к веселью ситуацию, едва не расхохотался. Да елки-шпалки, штамп на штампе. Честное слово, словно очередной разоблачающий кровавую гбню фильм а-ля 90-е смотришь. Интересно, неужели на такой примитив кто-то ведется? Хотя, может, ему именно первая реакция интересна. Если человек ничего подобного не ожидает, может и сыграть лицом, взглядом вильнуть. Не зря ж он их физиономией и глазами буровит. Майор поморщился и бросил, не оборачиваясь. Да погоди ты, Иван Михайлович, не гони лошадей. Пусть хоть слово скажут. Ну, я слушаю, бойцы. Сержант Василий Борисов, 33-й истребительный авиационный полк, 10-я смешанная авиадивизия. Сбит в воздушном бою, выбросился с парашютом. При приземлении повис на дереве, где и встретился с товарищем Степановым. Где встретился? На дереве? Криво ухмыльнулся особист. Оригинально. Никак нет. Почему на дереве? Ну, то есть, да, на дереве. Стушевался Васька, немедленно побледнев. На замурзанном лице летуна сверкнули капельки пота. «Да, дружище, с грустью подумал Леха, а вот на таких, как ты, приемчик и рассчитан». «Разрешите объяснить?» «Позже». Комбат перевел взгляд на десантника. «Вы». «Сержант запаса Алексей Степанов, фронтовая разведка». Браво оттарабанил он, спокойно глядя на собеседника. «В настоящий момент не мобилизован». Пробирался к своим с целью вступить в ряды Красной Армии. Ну, собственно, уже и добрался. Документы имеются? Никак нет. Документы сгорели вместе с личными вещами 3 дня назад. Вот даже как. Совсем здорово. Без особой угрозы в голосе, скорее даже с радостью, вклинился в разговор молчи-молчи. Ишь ты как обрадовался. Аж вперед подался, про папироску позабыв. «А может, и не было никаких документов?» «Никак нет, документы были. Сгорели во время авианалета на военную колонну». «Хватит заливать. Некогда нам твои сказочки слушать. То он не мобилизованный, то военная колонна, то документы сгорели. Поскладнее ничего не придумал? Что-то хреново тебя немцы подготовили». «Хватит!» Неожиданно хлопнул по столу широкой ладонью комбат. «После словами играться станьте». «Значит так». Он в упор взглянул на летуна. «Сержант Борисов, у вас, надеюсь, документы имеются?» Васька судорожно кивнул, полез под комбинезон и выложил перед майором удостоверение личности. «Добро». Не раскрывая картонной книжечки, тот протянул ее через плечо. «Михалыч, погляди». «А теперь, товарищ пилот, расскажите мне все». Начиная от вашей встречи на дереве до посадки на этой лужайке. Четко, по-военному, без лишней воды. Если хотите, курите. Не балуюсь. Похоже, летун наконец все-таки взял себя в руки. Во время посадки я зацепился куполом и стропами за крону и повис. Освободиться самостоятельно не сумел. А тут... Теперь ваши приключения. По-прежнему стараясь не делать резких движений головой, комбат перевел тяжелый взгляд на десантника. «Тоже только факты. Коротко. Особо мне интересно, почему вы, человек призывного возраста и, если, конечно, не врете, военный разведчик, оказались в немецком тылу». «Так точно». Алёха изложил сначала свои, а затем и совместные с летуном приключения, начиная от поисков белой глины, в доказательство показал геологический молоток, благо никаких надписей и фирменных логотипов на инструменте не было, и заканчивая разгромленным аэродромом, пленением майора и сбитым самолетом. Когда рассказывал про уничтоженную колонну, упомянул, что Борисов знает, о чем речь, что тот немедленно и подтвердил. Порой комбат или контрразведчик задавали уточняющие вопросы, на которые парень с готовностью отвечал, поскольку после встречи с летуном ничего выдумывать уже не приходилось. Первого больше интересовало, что он видел по пути, какая именно техника двигалась по дорогам, в каком направлении, Были ли колонны смешанными, или каждый род войск передвигался отдельно? Много ли он насчитал танков и каких типов, и так далее? Второго же в основном волновали Лёхины поступки и их мотивация. Почему сразу у мотоциклистов гранату не бросил, а из пистолета стал стрелять? Красноармейцам на шоссе действительно не успел помочь или струсил и решил не высовываться? Отчего не забрал у погибших ни одной красноармейской книжки? Может, и не было ни той колонны, ни застреленных мотоциклистами бойцов? А немецкие документы где? Как докажешь, что и на самом деле стольких врагов перебил? Вот потому и подозреваю, что все ты выдумал. Ну и дальше в подобном духе. На очередной ехидный вопрос особиста про владение оружием противника честно рассказал, что едва голову не сломал, пока в инструкции пулемет разобрался. Что тоже подтвердил Васька, к счастью, видевший, как он возится с МГ. Заодно и про хитрый спусковой крючок, который на самом деле едва не сорвал все дело. Весьма эмоционально, то бишь с матами упомянул. К этому моменту «молчи-молчи» уже слегка сбавил напор и все чаще мельком поглядывал на наручные часы, видимо, куда-то торопясь. С управлением вражеской авиатехникой тоже разобрались. Борисов, уловив суть, аж вскинулся. Неужели кадровый советский пилот-истребитель не смог бы эту немецкую тарантайку? Гляди-ка, запомнил, как Лёха Шторик обозвал. В воздух поднять. А вышел он настолько искренне, что объяснение прошло на ура. Короче, поиграв еще минут с 10 в вопросы-ответы, комбат приказал им идти отдыхать, пообещав вскоре накормить сухпаем. Комиссар участия в беседе не принимал, лишь однажды слабым голосом осведомился, комсомольцы ли они. Получив положительный ответ, удовлетворенно кивнул и снова затих в своем углу. Что интересно, оружие у них так и не отобрали. Похоже, не столь уж и сильно подозревали в чем-то нехорошем. Да и пленный свою роль все-таки сыграл. Майор прекрасно знал, кто такой фон Лейб и насколько важен захват его порученца с целым портфелем документов. Похоже, именно поэтому особист не проявлял излишней инициативы. По крайней мере, пока. Связавшись по радиостанции с корпусом, получили приказ любыми средствами доставить его в штаб не позже обеда. Не дожидаясь окончания допроса, он что-то шепнул комбату и покинул палатку, собираясь в путь. Уже уходя, эдак многозначительно сообщил, что их разговор далеко не окончен, но пока он удовлетворен. Мол, в тылу проверю, что сумею, а уж там поглядим. Правда, произнес он это уже без особой угрозы, скорее так, чтобы не расслаблялись. Леха, разумеется, не спорил, Летун тем более. После бессонной ночи отчаянно хотелось спать, да и башка стала вовсе уж чугунной. Уже разрешив им идти, майор неожиданно добавил, обращаясь к Степанову. «Еще раз увижу пьяным, пойдешь под трибунал. И никакой генеральский адъютант и взорванный аэродром не спасет. Думал, запах не учую». «Виноват, разрешите объяснить?» «Иди уж», — устало махнул тот рукой. «Чего тебе еще, сержант?» «Разрешите обратиться, товарищ майор?» По всей форме обратился Летун. «Валяй». «Товарищ Степанов не виноват. Это я ему флягу со спиртом подсунул. А он и выпил, думая, что там вода». «И зачем?» Искренне заинтересовался тот, массируя указательными пальцами виски. «Плохо ему было. Нервы. Аж трясло всего. Он больше суток не спал. Потом склад минировал. Потом немцев в плен брал. Да еще и самолет сбил. Вот я и решил помочь, чтобы отпустило. Думал, глоточек сделает и все. А он не знал, да и выпил махом». «Чтобы его, товарища, защищаешь и вину на себя берешь, это правильно», — одобрил комбат. «Ладно, не тянись. Вижу, что не виноват. Кстати, с твоим полком мы связались, сержант. Там все подтвердили. И про личность твою, и про бои, где тебя сбили. По два и пара истребителей, о которых вы оба рассказывали, числятся пропавшими вместе с экипажами. Вылетели на разведку запасного аэродрома и не вернулись. Так и тут все совпадает. Доволен? Вот хорошо. Все, ступайте. Совсем голова разболелась». «Слыхал? В полку про меня все подтвердили». Довольный, как слон, Борисов аж лучился оптимизмом. «Значит, цел наш 33-й, цел. и связь с ним есть. Это здорово. Вяло согласился с ним Алексей, топая следом за уже знакомым красноармейцем. Если комбат не обманул, сейчас их покормят. А что только сухим пайком, так ему без разницы, лишь бы хоть что-нибудь в желудок закинуть. А если еще и чайку горячего плеснут, да с сахарком, и вовсе зашибись. Надоело один голый кипяток из воняющей жиром консервной банки хлебать. «Да ты не переживай!» – по-своему истолковал Летун отсутствие в голосе товарища энтузиазма. «Все нормально будет. Я ж за тебя, считай, поручился. А нужно будет, и снова поручусь. Сегодня-завтра эту часть в тыл отведут на доукомплектование. Ну, а я к себе в полк вернусь. А там и твои документы восстановят. Мобилизуешься в прежнем звании, воевать станешь. А воюешь ты, прям скажу, выше всяких похвал». Наивно польстил он, желая сделать Лехе приятное. «Глядишь, еще и свидимся». «Хорошо бы. Вот только вряд ли, Вася, все так легко будет». «Точно говорю, встретимся еще». «Да я не о том», — устало вздохнул десантник. «Никуда нас не отведут. Помнишь, как мы над передком летели? Вниз глядел? Не выдержит фронт до завтра, прорвутся немцы». А нас, соответственно, дыру затыкать бросит. Винтовку в руки и вперед. Уверен? Заметно погрустнел сержант. Ну, как тебе сказать? Чтобы быть полностью уверенным, нужно знать сегодняшнюю тактическую обстановку на как минимум 10-километровом участке фронта. Силы и планы сторон, доступные резервы, разведданные, в том числе воздушные разведки и все такое прочее. Я всего этого не знаю, как и ты. Комбат, может, что-то и знает, но уверен, далеко не все. Да и штаб корпуса вряд ли полностью обстановку представляет. А решение принимает в авральном порядке в качестве ответных мер на действия немцев. Потому я и предположил, что в случае очередного прорыва нас отправят на передний край. Нахохлившись, Летун несколько секунд молча топал рядом. Затем негромко пробурчал, стараясь, чтобы не расслышал ведущий их в расположение кухни красноармеец. «Теперь же ты пораженчество разводишь». «Не пораженчество, Вася. Ты мягкое с теплым не путай. Это называется реальный анализ обстановки. Разве я где-то сказал, что собираюсь в тыл впереди собственного визга драпать?» «Нет». «Скажут, пойду вместе со всеми». Мое место в бою, сам же сказал, что воевать умею. Просто хочу, чтобы ты ненужных иллюзий не строил и был ко всему готов. Если окажусь прав, держись рядом, пока по лесам шли и сам видел, вдвоем выжить легче. Да и притерлись мы друг к другу, а в бою это важно. Согласен, товарищ истребитель? Да согласен я, согласен. Все ты правильно сказал, будто сам не понимаю. Просто настроение совсем испортил. «Не переживай, настроение поправим», — ухмыльнулся Степанов. «Как насчет спиртяжки?» «Леша, ну ты серьезно? Хватит уже шутить». «Шутить, Вась, никогда не хватит. Иначе недолго и башкой поехать. Война, она такая штука, пессимистов-трезвенников первыми прибирает. Кстати, не знаешь, куда мой пулемет подевался? А то я после того, как фрица сбил, почти ни хрена не помню». «Бойцы унесли куда-то», — автоматически ответил Борисов, продолжая размышлять об услышанном. «А что?» «Да привык я к нему, надежная машинка. Если завтра в бой кинут, нужно бы обратно стребовать. Вторым номером пойдешь? Главное, чтоб комбат не уперся». Ответить Летун не успел. Красноармеец внезапно остановился, поправил на плече ремень трехлинейки и махнул рукой, указывая направление. «Вон оттуда топайте, товарищи сержанты. Видите, где костер горит? Там вас, значит, харчом обеспечат. Товарищ майор распорядился. А я, стал быть, пойду». «Спасибо, боец», — вежливо поблагодарил Леха, мельком подивившись, что тот уже в курсе их званий. «Как звать-то? А то мы тут никого больше и не знаем». «Иваном мамка с батей назвали». Степенно пробасил тот, разгладив прокуренные пшеничные усы, поджелтевшим от никотина пальцем. Красноармеец Гаврилюк, стал быть. Ну вот и познакомились. Пошли, Василий. Как гласит народная мудрость, война войной, а обед по расписанию. Это поговорка? На всякий случай осведомился Летун. Никогда такой не слыхал. Тип того. Ты вообще много чего еще не слыхал. Это да, фыркнул Борисов. Знаешь, Леша, странно ты все-таки говоришь. И шутишь тоже непривычно. Уж который день знакомые, столько вместе воюем, а все никак свыкнуться не могу. И ведь все понятно, но звучит как-то не так. Ну, так напиши вон товарищу начальнику особого отдела, он оценит. Пожав плечами, десантник потопал в сторону костра, вокруг которого расселись десяток бойцов. Может, я все-таки немецкий диверсант, и зря ты за меня поручился. Иди в жопу! Вдруг выкрикнул Летун, сбившись с шага. Задолбал уже своими шуточками. А еще комсомолец. Похоже, и на самом деле перебор. Вздохнул Степанов, хлопая товарища по плечу. Тот дернулся, сбрасывая руку, и демонстративно отвернулся. Перегнул палку. Это все от нервов. А нервы реально расшатались. Поспать бы хоть немного. Но сначала пожрать. Ладно, Вась, извиняй. И вправду не смешно вышло. Устал я шибко. Вот и несу всякую хрень. Да не дуйся ты, словно баба. Я ж извинился. Мир? Вот и ладненько. Обещаю юморить пореже. Пошли хавать, пока дают. А то у меня в животе уже кишка кишке долбит кишкою по башке. Поесть спокойно им не дали. Нет, исполняющий обязанности кашевара ефрейтор безропотно выдал им по банке разогретой на костре тушенки, ломтю засохшего до сухарной твердости хлеба и кружки жиденького, почти не сладкого чая. Однако, едва товарищи приступили к завтраку, успевшие поесть раньше бойцы подсели ближе и начались расспросы. От простых «кто вы такие?» до более сложных в духе «эх, как вы того фрица сбили», где так стрелять научились? И а оружие вы у немцев в бою отбили, да? Поскольку нужно было налаживать отношения с будущими боевыми товарищами, с которыми, если десантник не ошибся, уже совсем скоро придется идти в бой, пришлось отвечать. С оглядкой, разумеется, чтобы лишнего ненароком не сболтнуть. Отдувался в основном Алексей, поскольку пребывающий в мрачном настроении истребитель отделался односложными ответами. Деловит, постукивая краем ложки о край консервной банки, Леха выдал красноармейцам сильно урезанную версию их похождений. Мол, встретились в лесу, пробирались к своим. По пути чудом отбились от передового мотоциклетного дозора, уничтожив оба транспортных средства вместе с экипажами. Наткнулись на вражеский полевой аэродром, где заминировали склад авиабомб, расстреляли стоянку бомбардировщиков, спёрли самолёты и улетели. Про эпопею с поварами и захват пленного Алексей, естественно, умолчал. Лишний раз вспоминать про убитых кашеваров просто не хотелось, и без того тяжело на душе, а трепать языком насчёт майора и вовсе верх идиотизма. Не хватало только лишних проблем со стороны контрразведчика. Про минирование трупов гранатами тоже говорить не стал. Ни на допросе, ни здесь. Незачем о подобном знать, только лишние разговоры. Хорошо, Летун тоже не проболтался, тогда особист бы точно пристал. Мол, что-то не слышал, чтоб такому советскую фронтовую разведку учили. В конце концов бойцы отстали. И Леха, по старой туристической привычке, закинув в костер пустую консервную банку, расстелил под кустом сложенную вдвое плащ-палатку и завалился спать, подложив под голову трофейный ранец. Заснул десантник мгновенно и дрых, словно младенец, не слыша ни разговоров бойцов, ни окриков младших командиров, ни заунывного воя пролетающих над опушкой немецких бомбардировщиков, ни голод далекой канонады. И длилась эта идиллия почти 4 часа, пока его не растормошил сонно хлопающий глазами Васька, сообщивший, что обоих вызывают к комбату. На сей раз командир батальона выглядел несколько лучше, чем утром. Видимо, тоже успел немного отдохнуть. Раненого комиссара в палатке уже не было, как и контрразведчика. еще не вернувшегося из штаба корпуса. Хмуро оглядев вошедших, батя вяло махнул рукой в сторону знакомых ящиков, так и стоявших возле стола. «Садитесь, бойцы. В общем, тут такое дело. Вас приказано срочно отправить в распоряжение корпуса. Для чего, не знаю. Вероятно, это как-то связано с пленным. Мне не докладывали. А транспорта у меня нет. Единственную машину забрал товарищ лейтенант госбезопасности Батищев. А гужевой транспорт самим нужен. Пушки тягать на телеге с ранеными. Придется идти пешком. Это около 20 километров. Сопровождение дам, хотя у меня каждый штык на счету. 2 часа назад немцы прорвали фронт в нескольких местах. Одна из танковых частей при поддержке мотопехоты идет в нашем направлении. 3 часа будут здесь. Батальон, видимо, вспомнив, сколько у него осталось людей, комбат раздраженно дернул щекой. Выступает на позиции. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» Дождавшись паузы, произнес Леха. «Слушаю, сержант». «Позвольте остаться с вами». Боковым зрением Леха отметил, как изменился в лице летун. «С пулеметом я обращаться умею, сами видели. Да и не место мне в тылу, когда немец прет. Разрешите в бой?» «У меня приказ», — отчеканил тот, хоть в глазах мелькнуло нешуточное уважение. И удивление. «Ну еще бы, есть возможность уцелеть, причем подтвержденная приказом вышестоящего начальства. А он...» «Вы сами сказали, что идти около 20 км. Это 30 минут пути. Если немцы прорвутся, легко нас догонят. Они-то на своих двоих топать не станут. Нам что, снова по лесам прятаться? Надоело, честное слово». «А меня, если вас убьют или в плен захватят под трибунал?» Уткнувшись взглядом, стол пробурчал тот. «Если не остановить немцев, боюсь, некому будет под трибунал идти. Мертвых и победителей не судят». Майор рывком поднялся со своего места, мучительно скривившись от вызванной резким движением головной боли. Швырнул на столешницу неприкуренную папиросу, вперил бешеным взглядом в лицо парня. Глаза Леха не отвел. Борисов же испуганно замер, с ужасом глядя на товарища. «Что себе позволяешь, сержант? Немного на себя берешь, мальчишка? Да у тебя даже военного билета нет. Какой ты нахер боец?» «Такой же боец, товарищ майор, как и все. А военный билет? Он мне что, воевать поможет? От пули или осколка защитит? Мое место в окопах с пулеметом. А товарищ пилот 2-м номером пойдет. Вы только распорядитесь оружие вернуть и патронов бы трофейных. У меня всего 1 неполная лента осталась». Тяжело опустившись обратно на ящик, комбат несколько секунд молчал. Затем подобрал папиросу, прикурил, сломав несколько спичек, и поднял глаза. «Приключения твои мне сначала выдумкой показались, Степанов. Уж больно все легко да гладко выходило. А сейчас вот поверил. Сумасшедший ты. Или смерти не боишься, а таким везет. Ладно, хрен с тобой. Коль уж такой борзый, то воюй, у меня каждый человек на счету. Тем более обученный пулеметчик. Борисов, а ты чего молчишь? Остаешься с товарищем? Ты пилот, в пехоте тебе делать нечего, так что сам решай. Приказ штаба никто не отменял». «Так точно, товарищ майор», — с трудом выдавил тот сквозь ставшее внезапно шершавым горло. «Что именно так точно?» Едва ли не впервые за все время их знакомства улыбнулся батя. «Ты уж определись, парень. Так точно остаюсь или так точно отправляюсь в тыл?» «Остаюсь. Прошу зачислить 2-м номером пулеметного расчета», — четко отрапортовал летун, судя по бледности лица, ошарашенный собственной смелостью. «Добро. Поступайте в распоряжение командира 3-й роты. У них как раз пулеметчика убило. А насчет пулемета с ним решите. Скажите, я приказал. С патронами тоже разберетесь. Должны остаться трофеи. Был у нас германский пулемет, жаль, осколком повредило. Но 2 коробок с лентами вроде оставались. Свободны оба». «Спасибо, товарищ майор», — поблагодарил Алексей. «За что благодаришь, дурень?» — с тоской пробормотал комбат. «За смерть?» «Ну, это мы еще поглядим, товарищ майор. Помирать я пока не собираюсь. Нам с товарищем сержантом еще до Берлина топать». Ротный лейтенант Черемышев оказался вполне нормальным парнем, даже с чувством юмора, что, как успел заметить за эти дни Леха, было для предков не слишком типично. Выслушав короткий доклад, он оглядел десантника с ног до головы и ухмыльнулся. «Да уж, братец, видок у тебя, конечно». Остановив пробегающего мимо бойца, велел метнуться мухой и привести какого-то ефрейтора Гурова, который хоть и куркуль недобитый, но человек неплохой. О чем-то негромко пообщавшись в стороне с подошедшим немолодым мужиком с лицом типичного хуторянина средней руки, призывно махнул Степану рукой. «Сержант, ступай с Михалычем, он тебя хоть как-то обмундирует. Мухой давай. Одна нога здесь, другая тоже здесь. 10 минут на все про все. Бегом, бойцы!» По дороге ефрейтор немного побурчал насчет того, что «и что с того, что я коптерщиком числюсь? Рожаю эту форму, что ли? Вечно товарищ лейтенант придираются». Но, покопавшись в одной из укрытых под деревьями телег, со вздохом выдал Алексею видавшие лучшие времена галифе, выленившую до белизны гимнастерку с голыми малиновыми петлицами и пилотку, сразу предупредив, что исподнего ремня и обуви нет. Спорить Леха, разумеется, не стал, и на том спасибо. Уж больно надоело походить на бомжа. Отойдя подальше в заросли, сразу же переоделся, перепоясавшись собственным ремнем. Припомнив, как это делали герои кинофильмов, оправив гимнастерку, загнав лишние складки за спину. Ну, хоть на человек стал похож. Фасончик, конечно, непривычный, да и пилотка на пару размеров меньше, чем нужно, но это не страшно. Переложил в карман мобильник, ты смотри, не потерял. А вообще, осторожнее нужно быть, совсем он про сей будущанский девайс позабыл. Вот приказал бы контрразведчик карманы вывернуть. И все, приехали. Это тебе не фонарик, за трофей не выдашь. Может, выкинуть от греха подальше. Прикопать вон под кустиком и всех делов. Как-то жалко, единственное, что о его времени напоминает. Ладно, пока оставим. Нужно только не забыть поглубже в ранец запихнуть. Все, хватит время тянуть. Лейтенант просил поскорее обернуться. Ротный с Борисовым ждали его на прежнем месте. В руке летун, о чем-то оживленно беседующий с лейтенантом, держал за ремешки пару пошарпанных, но вполне целых касок. Подобные Леха и сам застал, когда курс молодого бойца проходил. Как там они назывались? СШ-40 вроде? Хотя нет, в учебке у них уже какая-то более поздняя модификация была, немного другой формы. У ног Василия лежали две малые пехотные лопатки в брезентовых чехлах, и парень мысленно вздохнул. Ну, разумеется, как без этого? Лопата — друг солдата. Угу. Похоже, придется им сегодня нехило землицы покидать. Вот, совсем другой человек, — одобрительно сообщил ротный, оглядев его с головы до ног. Ботиночки, конечно, не уставные, да и пистолет тебе не положен. Но да у меня на этот счет никаких распоряжений вышестоящего командования не имеется. Мне передали, что ты пулеметчик. Так точно, товарищ командир, четко ответил Леха, пока еще не решив, как себя вести с этим улыбчивым лейтенантом. Вообще-то я в разведроте служил, но и с пулеметом управляться умею. Да уж, видал, знатно ты немца с неба ссадил. Если б не попал, он бы гад стольких наших положил. Так что благодарю за службу. Служу трудовому народу. Десантник вовремя вспомнил, как следует отвечать. Блин, еще б секунды и выдал служу Советскому Союзу. Если вовсе не служу России. Ладно, не шуми, не на плацу. Я вот вам с товарищем пилотом каски с лопатками принес. Этого добра у нас... Лейтенант осекся, вильнув взглядом. Судя по скользнувшей по лицу тени... Прежним хозяевам шлемы уже вряд ли понадобятся. Ладно, бойцы, не менжуйтесь. Не стропов они. Раненые поделились. Тяжелые. Помолчав несколько секунд, Черемышев продолжил прежним тоном. Короче так, пулемет свой забирайте. Ваш трофей. Патронов, правда, всего одна лента. Вторую бросили, когда коробку пулями продырявило. Откройте пулеметную ячейку. Место укажу. Винтовку дам. Одну на двоих. С оружием у нас после отступления туго. Зато боеприпасов завались. Хоть полную цинку берите. Гранаты имеете, бойцы? Есть 5 штук, немецких, ответил за обоих Степанов. Но слабые они. Дерьмо, а не гранаты. Нам бы лимонок, товарищ лейтенант. Эх ты, братец, губу раскатал. Где же я тебе их возьму? С гранатами у нас тоже проблема. Всего 4 ящика РГ-33 на всех. А противотанковые? Догадываясь, каков будет ответ, спросил Леха. Противотанковые. С тоской протянул тот. Судя по всему, Летеха хотел добавить еще что-то матерное, но сдержался. И этих тоже нету. Еще позавчера все использовали, когда с танками немецкими столкнулись. Ладно, дам вам еще 4 штуки 33-х. Соорудите связку. На танк хватает, проверено. Главное в гусениц попасть. Вопросы? Никак нет. Вот хорошо, что нет. Собирайтесь, сейчас выступаем. Тут 2 км всего, там и окопаемся. Следующие 3 часа оказались заняты земляными работами. Сначала рыли окопы и ячейки, затем помогали танкистам оборудовать и замаскировать капониры для 3 легких БТ-7 и 1-26, всего, что осталось от целой танковой бригады. Обе 45-ки разместили, также тщательно замаскировав по флангам. Артиллеристы должны были подпустить фрицев на минимальную дистанцию и ударить в борт. Алёха, скинув гимнастерку и обливаясь потом, вкалывал вместе со всеми, словно вернувшись в те славные времена, когда он был зеленым салага-первогодком. Но, как ни странно, даже ладони не натер, в отличие от летуна. Опыт не пропьешь. Позицию отрыли и оформили по всем правилам, с полноценным брусвером и нишей для боеприпасов и гранат. Закончили, что называется, впритык. Даже пожрать не успели, как начался артналет. Когда над головой противно засвербел первый снаряд, товарищи как раз сидели под стеной ячейки, передыхая после многочасового труда. Летун сходу в ситуацию не врубился, даже успел повернуться к Степанову, собираясь что-то спросить. Но Леха уже опрокинул его на дно. Торопливо набросив на пулемет плащ-палатку, плюхнулся рядом. «Уши руками зажми, рот открой. Главное, не паникуй. Если завалит, помогаем друг другу откопаться. Только не паникуй, Вась!» Земля тяжело дрогнула, со стен окопа потекли пыльные ручейки. Мгновением позже по ушам врезал, вдавливая барабанные перепонки, тяжелый удар. Бум! И дальше стало бумкать с завидным постоянством, достойным куда лучшего применения.